одна сказка Дональда Бисетта. Мальчик, который рычал на тигров. Жил на свете мальчик по имени Сюди. Он очень любил рычать на тигров. Мама каждый день ему говорила: «Смотри, Сюди, тигры терпеть не могут, когда на них рычат». Но Сюди ее не слушал. Однажды, когда мама ушла в магазин, Сюди очень захотелось порычать на тигра. Он пошел в лес. Там, притаившись за деревом, стоял огромный страшный тигр. Сюди подошел поближе, тигр прыгнул из-за дерева и громко зарычал. Ответил ему Сюди. Ну и разозлился же тигр. Интересно, за кого он меня принимает? Проворчал он, за белку или за кролика? Или, может быть, он думает, что я кошка? Когда Сюди снова пришел в лес, тигр выскочил из-за дерева и зарычал еще громче и страшнее, чем в первый раз. «Милый тигр», — сказал Сюди и погладил его по спине. «Ну уж, это слишком», — подумал тигр и убежал в лес. Целый день после этого он точил когти, воинственно размахивал хвостом и упражнялся в рычании. «Я тигр», — говорил он себе, — «тигр, тигр, тигр». На следующий день, когда тигр встретил Сюди, он его спросил: «Почему ты рычишь на тигров?» «Понимаешь, — сказал Сюди, — вообще-то я робкий мальчик, а рычу на тигров для храбрости». «Вот оно что! — сказал тигр. — Ну да, ведь тигр — самый страшный зверь на свете, и только очень храбрый мальчик осмелится рычать на тигра». Тигру это очень понравилось. «Самый страшный? Страшнее льва?» – спросил он. «Ну, конечно», – сказал Сюди. «И медведя?» «Гораздо страшнее». Тигр замурлыкал. Ему очень понравился Сюди. «Ты очень хороший мальчик», – сказал он. И лизнул его в нос. С тех пор Сюди и тигр стали часто вместе гулять и рычать друг на друга. Вот так.